Асгард шел быстро, но и не так, чтобы загнать себя. А за ним, прячась средь скальника и острых валунов, следовала серая тень. Глава 26. Асгард приметил загадочного преследователя почти сразу. Едва парень миновал поселение игорийцев, как тень стала наглее, уже не так тщательно пряталась за скалами, а пару раз и вовсе едва не проявила себя в открытую. Будь у парня развитие чуть ниже, он, конечно же, этого не заметил. Но сейчас он гораздо мощнее того, кем был ранее. А тень, видимо, этого не знала. Слишком много ошибок она допускала. Внимательно следя за преследователем, Асгард не подавал виду, что обнаружил его. Пусть глупый незнакомец и дальше продолжает думать, что все в полном порядке. В голове возник план, который Асгард сейчас начал осуществлять. Возможно, преследователем был кто-то из игорийцев. Только вот зачем идет тайна, Асгард им не враг. Хотя, судя по вытянутой угловатой тени, это не коротыши, кто-то другой. Следовало быть осторожным. Дорога тем временем начала подниматься на уровень выше. Воздух из тяжелого, сырого, превратился в сухой, кое-где даже стало пахнуть разнотравьем и сеном, приносимым сюда слабыми потоками сквозняка. Но до поверхности еще было далеко. Парень вышел на небольшое плато, быстро и незаметно огляделся. Вполне неплохое место для реализации его плана. Тень тоже остановилась. Пора действовать. Делая вид, что хочет отдохнуть, Асгард выбрал камень поровнее и сел на него. Театрально вздыхая и вытирая сухой лоб, он всем своим видом показывал, что устал. Тень клюнула, переместилась чуть ближе к парню и совсем позабыла о безопасности, наступила ногой на камешек, отчего тот едва слышно хрустнул. Стремительно выгнувшись, Асгард рванул в сторону. Весьма вовремя, в том месте, где он еще секунду назад сидел, взорвался небольшой белый шар. Магический конструкт с треском лопнул, окропляя округу искрами. «Проклятие!» – прошипела тень. Асгарду показался этот голос знакомым, но вспоминать не было времени. Парень рванул на звук, перекувырнулся, уворачиваясь от выпада, одним точным ударом повалил неведомого противника на землю. Добить преследователя не получилось, тот применил какую-то странную технику, отчего Асгарда откинуло в сторону, да так, что он со всей мочи врезался в каменную стену. «Нет, просто так меня не одолеешь», — подумал парень и вновь двинул на противника. В руках и ногах ощущалась такая сила, о которой раньше он мог только мечтать. 2 секунды, длинные в 2 года, были не напрасны. И пусть цена не дешевая, но оно того стоит. Тень метнулась в сторону, уходя от линии атаки. Асгард попытался достать ее кончиком меча, но противник вдруг отбил выпад. Противно лязгнуло. Асгард присмотрелся. В полумраке было сложно рассмотреть хоть что-то, но парень смог увидеть то, что заставило его покрыться холодным потом. Он узнал преследователя. «Ты», — выдохнул он, поворачиваясь к противнику. Вновь встретились. По-змеиному прошипел враг. Дополнительные конечности растянулись в сторону, словно желая обнять парня. Но объятия эти были отнюдь недружественными. Из полумрака вышла та, которая вселяла ужас на людей. Та, чьим именем пугали не только детей, но и взрослых. Та, которая не прочь была отобедать человеческим мясом, причем даже своих близких спутников. «Паучиха!» — сквозь зубы процедил Асгард. «Это была она. Чего тебе здесь надо?» — прошипел Асгард, глядя на внезапную гостью. Меч в руках парня яростно кружился, словно требуя крови. Но парень не давал стали напиться ей. Не сейчас, позже. Паучиха с последней их встречи сильно изменилась. Лицо исхудало, кожа обвисла дряхлыми лоскутами и только в глазах еще сильнее разгорелась ненависть. «Я пришла убить тебя», – прошипела паучиха и ринулась в атаку. Движения монстра были стремительными. Одна из лап пролетела в считанных сантиметрах от головы Асгарда, и только невероятной воли и силы блокировка парня помогла тому уйти с линии атаки. Еще несколько ударов удалось отразить свободной рукой. Паучиха действовала по всем законам боевого искусства и навязывалась на ближний бой, чтобы не дать противнику воспользоваться мечом. Асгард быстро это понял и нанес несколько контрударов, как следует разукрасив лицо противнику. «Убить меня?» – выкрикнул парень, отталкивая паучиху назад. «За что?» – та неуклюже распласталась на каменном полу, но тут же поднялась. Ответила. «За что?» – «Ты еще?» – спрашивает. «Ты уничтожил мой цирк. Ты погубил всю мою жизнь. Не я!» – покачал головой Асгард. В груди начало клокотать от злости. «Вини в этом лаве. Это он решил подставить меня и перерезал страховку медведю. Это из-за него погиб здоровяк. Из-за него погибли Аттея и Лауна». Последние слова парень уже кричал. «Лави мертв, а ты еще нет». прошипела в ответ паучиха. «Но я это быстро исправлю», и рванула вперед. Асгард отразил удар, отступил. Лезвие меча лязгнуло по хитиновым лапам монстра, не причинив им вреда. Паучиха зашипела, вновь атаковала. Ее сила была огромной, подкрепленной магическими эманациями. Но и Асгард с момента последней их встречи кое-чему научился. Сталь вновь встретилась с конечностями паучихи в воздухе, окропляя округу искрами. Но эти искры были непростыми, крошилась сама магия, с помощью которой противник укрепил свои лапы. Однако меч, что выковали для Асгарда и горийцы, оказался надежней. Отсеченная паучья толстая лапа упала на пол, из раны потекла вязкая черная кровь. Паучиха даже не закричала, с удивлением смотрела на свою конечность, которая продолжала сжиматься в сочленениях, несмотря на то, что была уже отрублена. Ведьма не могла поверить, что какой-то мальчишка смог причинить ей увечья, но осознание довольно скоро все же пришло к ней. Паучиха издала жуткий скрежещущий звук. Сдаваться она явно не собиралась. Пора было использовать все резервы, которые только имелись. Это прочитал в безумных глазах паучихи Асгард. Парень активировал несколько печатей, создал начальные движения для техники красного жемчуга, готовясь отразить удар. «Давай, мерзкая тварь, покажи, на что ты способна, а я покажу, на что теперь способен я». С диким криком паучиха бросилась на противника. Асгард увернулся, зашел под руку противнику и провел несколько ударов. Горбатая спина монстра была заговорена, кулаки ударялись во что-то твердое, словно выплавленное из чугуна, не причиняя противнику никакого урона. Паучиха рассмеялась. С учетом того, что одна из ее конечностей была отрублена, а из культи фонтанчиком вытекала зловонная черная кровь, выглядело это ужасающе. Выписав в воздухе несколько магических печатей, паучиха метнула в парня столб огня. Пламя, превращенное в инфернального дракона, рвануло прямо на парня. Асгард отпрыгнул в последний момент, языки пламени лишь лизнули его пятки. За эффектным представлением скрывалась слабая атака, отметил про себя парень. Паучиха недовольно заскрежетала зубами и вновь метнула магический огонь. Каменные своды отразили пламя, под мощным потоком начали медленно оплавляться. Паучиха не жалела сил, выгибаясь дугой, только чтобы не попасть под действие этого ревущего урагана. Асгард попытался отползти в сторону, не получилось. Все было заполнено огнем до самых краев, и только меч, это произведение боевого искусства игорийцев, оставался холодным, почти ледяным. Асгард рубанул им пламя и вдруг обнаружил, что лезвие с легкостью ее перерубает. Даже магия не смогла противостоять этой стали. Адагард, настоящий мастер, видя такое чудо, паучиха издала стон удивления, чтобы меч резал огонь. Воспользовавшись секундной заминкой, Асгард рванул вперед, но помешал ему третий незнакомец, который внезапно появился из ниоткуда. Тень метнулась в сторону. Видимо, тайный преследователь не смог сдержать жуткого жара и выскочил из укрытия, обнаружив себя. Впрочем, ненадолго. Паучиха, приняв его за Асгарда, резко повела рукой, и грудь незнакомца лопнула, ребра вывернулись наизнанку, легкие разлетелись облаком кровавых ошметков. Миг спустя выпотрошенный застыл, уставившись пустыми глазницами на бьющихся. Жизнь его оборвалась за мгновение. Паучиха непонимающе глянула на мертвеца. Ни разу она поняла, что это не Асгард, и вновь парень среагировал первым. В один прыжок он подскочил к монстру и сбил с противника с ног. «Это ты устроила ловушку Анатару?» – зарычал в самое лицо Асгард, надавливая на меч сильней. Лезвие вошло вплоть без видимых препятствий, словно в масло. Заточка была настолько идеальной, что можно было даже не почувствовать боли, хоть куски отрубай. И паучиха это тоже поняла, потому ослабила хватку, давая возможность мечу перерезать ее жизненные нити. Но Асгард не позволил противнику так просто распрощаться с судьбой. Он активировал заклятие, и красная глобула на рукояти вспыхнула огненным светом. По лезвию побежали искорки, и паучиха истошно закричала. Больше от злости, что не может оборвать свою жизнь, чем от боли. «Отвечай, Акхр!» Крик сорвался на звериный рык. Поняв, что легкой смерти не добиться, паучиха попыталась из последних сил высвободиться. Начала извиваться, но еще больше погрузила лезвие в собственную плоть, причиняя себе боль. Безумие, которое овладело паучихой, сыграло для нее определенно и положительную службу, приглушив все остальные чувства, в том числе и боли. Поэтому Асгард увеличил мощь воздействия еще в несколько раз. Меч завибрировал, стал горячим, а паучиха вдруг разразилась таким диким криком, что задрожали каменные стены подземелья. Впервые за все время в глаза противника вдруг появился страх. «Ловушка для Анатары, твоих рук дело?» — ледяным тоном повторил вопрос Асгард. «Моих», — прохрипела паучиха. Асгард чуть ослабил хватку, давая понять, что та все делает верно, отвечая на его вопросы. «Зачем? Не знаю». Такого ответа Асгард не ожидал и удивился. «Меня попросили», — пояснила паучиха. «Один человек. Кто он?» «Я не могу», — прохрипела паучиха. «Он убьет меня. Если не скажешь, тогда это сделаю я». Асгард вновь усилил давление. Глаза паучихи завращались в глазницах быстрее. «Акан», — наконец выдохнула она. «Так его зовут. Из северного клана». Он попросил. «Подробнее. Мы были с выступлением в тех местах, где располагается северный клан. Вот после одного из выступлений он и зашел к нам в лагерь со своими помощниками. Долго говорил со мной, пытаясь выяснить мои возможности. Потом предложил денег. Сказал, что нужно сделать мощную ловушку для одного очень сильного воина. Я сказала, что могу это организовать, но нужны определенные травы, эликсиры и камни. Он все принес буквально через час, даже несмотря на то, что это очень редкие магические атрибуты. У него все было, и деньги, много денег. Я согласилась, сказала, где будет оборудована ловушка. В железном лесу, выдохнул Асгард. Да, осторожно кивнула паучиха, нервно сглотнув. Я сделала ловушку и получила за это оплату, а все остальное меня не волнует. А теперь отпусти меня. Отпустить, я все тебе сказала. Не все, прошипел Асгард. Где остальные столпы силы? Кто? Такие же, как и Анатара. «Еще двое, я не знаю». Асгард вновь надавил на лезвие, и паучиха истошно закричала. «Хорошо, я все скажу, только перестань». Давление ослабло, но совсем на чуть-чуть. «Я не делала им ловушек». Асгард недвусмысленно посмотрел на паучиху, и та поспешно добавила. «Правда не делала, но я знаю, где искать одного из твоих друзей. На востоке от городка Гуртан я чувствовала точно такие же эманации силы, что и от Анатары. Думаю, он там». Почти в этом уверена, а другой, третий столб силы, больше ничего не знаю. Правда, Акан заказал ловушку только на одного, второго я обнаружила чисто случайно. Про третьего вообще ничего не знаю, хоть режь меня на куски, я проиграла. Подари мне жизнь, я уйду. Асгард посмотрел на паучиху, от былого налета ужаса, который исходил от нее, не осталось и следа. Парень ослабил хватку, потом и вовсе убрал меч. Паучиха начала жадно глотать воздух, попутно зажав рану рукой. «Не я уничтожил твой цирк», — холодно произнес Асгард, пряча оружие в ножны. «Алави, все произошло из-за него». Паучиха ничего не ответила. Она словно вообще не замечала парня. Асгард решил не задерживаться. Оставаться здесь, в подземелье с монстром, ему не хотелось. К тому же, как оказалось, за ним идет еще один хвост, гончие секты Длань Ветра. А значит, нужно убираться как можно скорее. Но едва Асгард повернулся спиной к паучихе, чтобы продолжить путь, как та вдруг яростно зашипела и бросилась на парня. Одно едва заметно движение, и Асгард выхватил меч из ножен и направил в сторону атакующей. Паучиха все сделала сама, не понадобилось даже удара. Она не успела увернуться и наделась на меч словно кусок мяса на шампур, по инерции насаживая себя насквозь. Столь стремительной реакции от своего противника она явно не ожидала и потому смотрела сейчас на него и на меч, торчащие из ее груди удивленными глазами. А Асгард продолжал держать оружие. Шанс, который он дал паучихе, был так глупо ей потерян, а ведь могла просто уйти. Но злоба и ярость спалили ее дотла. Акха-хаша, вырвалась у паучиху из глотки. Она дернулась, обмякла. В глазах уже не было ни страха, ни удивления, лишь пустота. И где-то там, в самой глубине, умиротворение. Дождавшись, когда редкие судороги прекратятся, Асгард опустил меч острием вниз, и тело паучихи с противным скрежетом сползло на пол. Когда наводящий ужас, она теперь представляла жалкое зрелище. С паучихой было покончено. Парень подошел к распластанному преследователю секты. Видимо, в Длани Ветра тоже не все так хорошо с дисциплиной, и желающих загробастать себе всю славу и благоволение ворона много. Вот и этот гончий решил пренебречь безопасностью и пустился в погоню один, за что и поплатился. Правда, попал под горячую руку совсем другого противника, которого не ожидал увидеть. Паучиха отделала его знатно. Что ж, безымянный сектант сделал многое для Асгарда, в частности, предупредил о том, что идет погоня. «Надеюсь, с Гартом и Гердой все в порядке», — подумал Асгард. «Ведь как-то же сектант должен был добраться до сюда, а значит, наверняка прошел поселение игорийцев. нужно было уходить. Стараясь не задеть пальцами черную кровь монстра, Асгард оттер лезвие дочисто, спрятал оружие в ножны. Сегодня его меч прошел боевое крещение. Глянув в последний раз на паучиху, Асгард вновь отправился в путь. Пора было уже выбираться из этих каменных лабиринтов, которые порядком надоели. И словно в подтверждение его мыслей каменные лабиринты затряслись, осыпая парня мелкими камешками. Пока еще мелкими. Глава 27. Толчки были слабыми, отголоски того, что произошло в Красных Барханах. Но испытывать судьбу Асгард не стал, поспешил. Он понимал, что находился не в своей среде и подземелья были не рады его пребыванию здесь. Еще чуть-чуть, и его придавит миллионными тоннами земли. В подтверждение его догадки, пласт скалы низко завибрировал. В этом звуке Асгарду даже послышался голос. Голос земли. От этого звука по спине невольно побежали мурашки. Парень вдруг ощутил, насколько он мал по сравнению с природой. С трудом сдерживая страх, Асгард подошел к скале, положил на нее ладонь и произнес: «Я ухожу. Прости меня за вторжение в твои тайны, это не специально. Я ухожу. Еще чуть-чуть, и меня не будет. Только помоги мне выйти». Скала дрогнула и затихла, и вновь путь. Подниматься стало тяжелее. Выдолбленная веками назад крохотная тропа стала совсем узенькой, почти непроходимой. Было видно, что по ней уже давно не ступала нога человека, а вот следы от звериных лап время от времени показывались. Огромные, словно дворцовые тарелки, с полосками от когтей, эти следы красноречиво говорили о том, что их хозяин в полном праве считать себя хозяином здешних мест. Асгард хотел только одного – не повстречать этого зверя у себя на пути. Парень пару раз делал остановки, но совсем короткие, больше для того, чтобы посмотреть, не идет ли погоня. Было тихо, могильно тихо. Казалось, что парень никогда не выберется из этого подземелья и останется тут навсегда похороненный заживо. И как тут живут игорийцы, вслух произнес Асгард, просто чтобы хоть немного разбавить тишину. Ответом ему послужил глухой рык. Асгард замер, пытаясь определить, откуда пришел звук. Но эхо, разбившее источник на несколько осколков, не дало этого сделать. В нос ударил резкий запах мокрой псины. А потом из тьмы выскочило вдруг что-то лохматое, огромное. Оно сбило парня с ног. Удар был невероятно мощным. Асгард почувствовал, как огромная пасть обхватила его лодыжку и потащила прочь. Кажется, себе в берлогу. Асгард попытался высвободить руку, но не смог. Слишком крепко тварь держала его. Пришлось доставать свободной рукой меч. Однако вынырнувшая совсем не кстати из мрака лапа зверя выбила оружие. Меч звякнул о каменный пол. Демоны. Выдохнул Асгард, провожая взглядом последнюю надежду, которая оставалась на спасение. Зверь, похожий на огромного пса, притащил парня в нору и даже попытался затащить его туда. Но Асгард принялся сопротивляться, за что едва не лишился конечности. Вспомнив про заплечный мешок, в который Герда что-то уложила из магических штучек, парень запустил туда руку и наугад вытащил одну из склянок. Выбирать не было времени. Парень понадеялся на удачу и метнул склянку в монстра. Стекляшка с ядовито-оранжевой жидкостью глухо лопнула, едва прикоснувшись к шерсти зверя. И в ту же секунду яркое пламя охватило монстра. Зверь завизжал, попытался сбить пламя, но лишь больше распалил его. Запахло паленой шерстью и горелым мясом. Хватка пса ослабла. Теперь зверю не было никакого дела до своей жертвы. Видя, как полыхает шерсть, Асгард присвистнул. Герда подкинула ему знатный подарок. В заплечном мешке позвякивало еще как минимум 10 таких же колбочек. Не желая причинять монстру страдания, Асгард вытащил меч и одним резким движением оборвал его жизнь. Уважение к противнику – главная черта настоящего воина, так говорил учитель. Только вот будет у этого правила и исключение, подумал Асгард, когда он убьет Акана. Никакого уважения к его телу он не испытает. Напротив, надругается так, что испугаются сами сектанты Длани Ветра. Парень посмотрел последний раз на зверя, который уже превратился в черный обугленный скелет и двинул дальше в путь. Тропа вновь начала подниматься вверх, и вскоре парень вышел в небольшое помещение, светлое, просторное, но не оно встревожило радостью его душу. Пройдя чуть вперед, Асгард вдруг увидел свет, бьющий из прохода. Это был выход, похожий на рот зевнувшего великана. Он радовал так, что парень вскоре начал припрыгивать на месте. Казалось, что не будет конца и края этим блужданием по подземелью. А игорийцы не обманули, действительно тропа вывела на поверхность. Нужно только понять, где именно Асгард теперь окажется. Судя по ощущениям и тому, сколько он прошел, то расстояние получится приличное. Дневной свет резанул глаза. Долгое пребывание в полумраке обострили его зрение, и теперь Асгард стонал от боли, закрывая очи. Наконец, немного привыкнув к свету, парень смог осмотреться. Холмистая местность, дикая, заросшая буйно и густо. Даже стало спокойно, просмотреть издали не получится. Асгард вышел из пещеры, побрел по некрутому ущелью, прорубая путь мечом. Несколько раз делал обманные проходы, на случай, если погоня продолжится. Гуртан, вертелась в голове у Асгарда сказанное паучихой, это недалеко отсюда. Нужно найти и помочь второму столпу силы. Уже нет сомнения, что Акан подставил и обманул всех. И значит, Дубу и Когтю нужна помощь. Если, конечно, они еще живы. Но Асгард надеялся, что столпы все же живы. Чтобы убить их, понадобится невероятно много сил, да и подозрение может вызвать. Ущелье привело парня к небольшой горной речушке, из которой Асгард с удовольствием напился и умылся. Вода имела приятный привкус, а еще она имела оттоки силы. Асгард долго улавливал тонкие как нити течения, пытаясь понять, откуда питается река. Видимо, в горах находится какой-то мощный источник силы, который вода и впитывает. Если провести возле этой реки пару месяцев в созерцаниях и медитации, то вполне можно повысить свой уровень, настолько мощными были оттоки. Но времени на это у Асгарда не было. Главное во всем этом было в другом. Если есть источник природной силы, значит, к нему можно подключить и ловушку, чтобы она все время поддерживала заклятие. А значит, да, Асгард уже был почти уверен, что ловушка второго столпа силы где-то поблизости. Парень прибавил шаг, вышел к крутому изгибу, на другом берегу которого виднелся поселок. Гуртан, без сомнения он. Асгард не видел этот городок раньше воочию, но знал по учебникам и рисункам в них, что это Гуртан, городок, где живут умельцы по тонкому шелку, о котором слагают легенды во многих уголках империи, который очень ценится. Вон, и ткацкие дома виднеются, и станки, и рамки с шелкопрядом, вызревающим в тени. Но интерес в дорогой одежде у Асгарда сейчас не имелся. Нужно было найти кое-что другое. Поэтому парень двинул в противоположную от города сторону, туда, откуда чувствовались мягкие эманации магии. Чутье привело его к горе, крутой и сильно заросшей. Но именно за ней ощущалось наиболее мощное нарождение магии. Оно исходило вокруг волнами, и Асгард невольно стал его улавливать и впитывать. Сила была природной, дикой, неровной. Интересно, много ли мастеров сюда приходит, чтобы поднять свой уровень? Ответ пришел довольно скоро, когда очередная волна, мощная, острая, чуть не подпалила парню волосы на голове. Асгард чертыхнулся, замотал головой. Пришлось срочно прерывать погружение. Сила и вправду была слишком неровной. Если использовать такую при медитации и упустить подобный всплеск, то мозги точно можно поджарить. Вряд ли кто-то захочет умереть в самый неподходящий момент. Если бы не аура, подсказавшая возможную опасть от воздействия, парень уже валялся бы в траве, а над его телом кружили бы стервятники. Возвышенность удалось преодолеть довольно быстро. Взобравшись на верхушку, Асгард осмотрелся. Местность, открывшаяся за горой, была иного плана. Никаких зарослей, голая безжизненная пустыня. Смена была настолько резкой, неожиданной, что Асгард невольно тряхнул головой, уж не показалось ли ему, а прямо посередине этой пустыни возвышение. Это была огромная гора, действительно огромная и крутая, похожая на бычий рог. Вокруг нее, по спирали, словно тоненькая веревочка, тянулась тропка, каменные ступени которой едва проглядывались. На самом острие горы виднелся огромный шар, размером с дворец. Сделанный словно из стекла, он нависал над пиком, и было непонятно, что удерживает его на весу. Магия, подумала Асгард. Здесь ей пахло все вокруг. Горький полынный запах. По сфере текли молнии, но необычные, красные, магические. А еще этот шар был закован в цепи. Каждое звено было размером с лошадь. Цепь обвязывала крест-накрест шар. Асгард завороженно смотрел на это творение и гадал, кто же создал такое. Казалось, что только великаны или титаны могли воздвигнуть такое сооружение. Но самый главный вопрос – зачем? Ответ пришел довольно скоро. Горизонт чернел, иногда там вспыхивали молнии, и при каждом таком отсвете шар просвечивался, а внутри показывался человеческий силуэт. Асгард узнал его сразу. Дуб, адепт земли, один из столпов силы северного клана. И сразу пришло осознание всей хитрости Акана. Если для Анатары, этого утонченного в плане боевых искусств воина, он и ловушку сплел такую же тонкую из паутины, то для дуба, здоровяка, чья сила сравнима с тараном, Он сделал ловушку иного рода. И ведь не просто так затащил ее наверх скалы. Дуб, адепт земли, значит может, в случае чего, взять силу из родной стихии. Но сделать этого не может сейчас, так как над ним множество сотен метров воздуха. Акан все рассчитал, даже по таким деталям видно, что готовился к этому не один год. Все предусмотрел. Но ничего, злобно подумал Асгард. Придет и мое время ликовать победе. Парень двинул к горе. Подъем был сложным, ступени через одну крошились и едва удавалось удержаться, чтобы не упасть вниз. Парень с трудом забрался на первый уровень, остановился на небольшой каменной площадке перевести дыхание. Задрожала земля, Асгард оглянулся, пытаясь понять, что произошло. Землетрясение? Нет, кое-что хуже этого. Каменные навалы, расположенные слева от основного подъема, вдруг начали передвигаться. Но это был не обвал. Поддерживаемые какой-то неведомой силой, они образовывали сущность, сильно похожую на человека. Вот огромный валун словно голова, слева и справа цепочка камней, смахивающих на руки, крепкое тело из двух осколков скальника, две колонных ног. И эта сущность сейчас оживала. Асгард не поверил собственным глазам. Разве такое может быть? Но судя по тому, что он сейчас видел, может, неведомое каменное создание оторвалось от скалы, удерживающей его, размялось, словно нахождение здесь многие века далось ему непросто. На валуне башке вдруг вспыхнули два красных огонька. Каменный страж зыркнул на Асгарда и ринулся в атаку. Все верно, никто не должен ходить сюда и тем более пытаться освободить одного из столпов силы, подумал парень. Акан об этом позаботился, весьма хорошо позаботился. Страж издал скрипучий звук и с размаху ударил. Асгард успел отскочить. Похожий на молот кулак противника выбил в том месте, где стоял парень приличную яму. Страж злобно заскрипел, оглянулся. В этот момент Асгард уже контратаковал. Меч вошел между камней, в том месте, где должна была располагаться шея противника. Но удар не причинил никаких увечий. Асгард лишь почувствовал, как жалобно звякнуло его оружие, едва не сломавшись. Все верно, драться сталью против камня глупо. Читающий, вызванный парнем, чтобы определить силу и волю нежити, ничего рассказать о нем не смог. Не мудрено, с камня сложно что-то считать, но даже без читающего Асгард смог определить, что каменный страж обладает весьма большой силой. Многие века пребывания тут, вместе силы, дали о себе знать. Напитавшийся мощью здешних мест, противник желал только одного – использовать эту силу на полную мощь. Еще удар, кулак размером с теленка пролетел в считанных сантиметрах от головы Асгарда. Парень перекувырнулся, зашел со спины монстра. Попытался забраться тому на спинку, но не успел. Страж резко обернулся. Третий выпад, и вновь кулак едва не размозжил голову парня. Пришлось отступить. Одолеть противника было явно сложной задачей. Асгард запустил руку в заплечный мешок в надежде найти там хоть что-то, что смогло бы помочь ему с монстром. На этот раз рука вытащила склянку с маслянистой черной жидкостью. Что это, Асгард не имел ни малейшего понятия, но применить решил, посчитав, что хуже не будет. Склянка полетела в стража, разбилась, обдала того черной жижей. Вспышки пламени не произошло и казалось, что вообще никаких действий этот бросок не вызвал. Противник по-прежнему был полон решимости уничтожить Асгарда. Однако вскоре по каменистым буграм тела потекли искорки. Страж глянул на свои руки и в зеркалах огоньков вдруг проскользнула растерянность. Не теряя ни секунды, Асгард подскочил к монстру, активировал технику и одним ударом раскрошил ему плечо. Ударил бы и в голову, но не дотянулся. Страж зарычал, отступил. Потом попытался сбить с себя искры, но не удалось. Магия игорийцев была мощной. Это и не удивительно, подземные жители много знают о хтонические скихэлементалим. А значит и магия у них вся сплошь. Это земляные наговоры и заклятия, которые очень хорошо справляются с подобной нежитью. И сейчас Асгард смог убедиться в этом сам. Черная жидкость шипела, пенилась, въедаясь в камень словно в масло. Страж рычал, громко стучал себя по телу, отчего по округе разлетались мелкие камешки. Не дожидаясь кончины, Асгард вновь зашел стражу за спину и опять ударил. Техника, подкрепленная хорошим замахом руки, раздробила нелюдю спину, образовав там приличную дыру. Стража отбросила в сторону. Каменный страж издал жуткий звук, не крик даже, а скрежет, какой издают куски скалы, трущиеся друг об друга. Но даже в этом звуке слышалась боль поражения. Противник начал медленно оседать, с его тела полетели куски камня, отщелкиваясь. По телу проползла глубокая трещина, обнажая нутро монстра, всю ту же скалу. А потом страж вдруг дернулся и упал, рассыпавшись на куски. И это падение, грузное, тяжелое, запустило цепочку неприятностей. Задрожала скала, на которой происходило сражение. Потом по ее краю с кряхтением начал расходиться разлом. Потом еще один, с другой стороны. И еще, сейчас все обрушится, с ужасом понял Асгард. И рванул вперед, к магическому шару ловушки. Но было поздно, скала начала распадаться на куски. Глава 28. Активация резервов прошла в одно мгновение. Асгард выполнил ее, не задумываясь, на инстинктах. И тут же ощутил, как тело наполняет обжигающая сила. Парень рванул вперед, быстрей, мощней, отчего его мышцы и жилы затрещали. Прыжок. Еще один. Скала оседала, распадалась на куски, рассыпалась в пыль. Асгард успевал лишь прикоснуться носком ноги к одному валуну, как он тут же летел вниз. Но парень был быстрей. Он мчался вперед и вверх, успевая оттолкнуться от камней за мгновение до того, как те упадут вниз. Будь тут ученые умы, они бы без проблем определили в этой технике идущего с миром древние умения, которым обладали редкие воины. Такие, например, как серебряный лотос. Асгарду было все равно, как называется эта техника. Главное, что она помогла забраться к самому шару. А потом, за мгновение до того, как последний камень упал вниз, Асгард прыгнул. Неимоверными усилиями парню удалось ухватиться за толстую цепь и повиснуть над обрывом. Скала с грохотом осыпалась, оставляя висящего без надежды на спасение. Поднялись клубы пыли, но довольно скоро осели. Стиснув зубы, Асгард глянул вниз. Метров 30 свободного падения и острые осколки камней под ногами, выжить точно не получится. И никакие техники не помогут. Стараясь не паниковать, Асгард перевел взгляд наверх. По шару продолжали бежать молнии, а толстая цепь едва заметно подрагивала. Нужно было что-то срочно придумать. Выдохнув, Асгард закинул ногу на второе звено, удобнее перехватился рукой, подтянулся. Теперь парень восседал на звеньях цепи шара, который висел в воздухе без всякой помощи. Немного поразмыслив, Асгард вскарабкался на самый верх. Вид отсюда открывался удивительный, на всю долину. Пустынная, каменная, она вызывала только мрачные мысли. Но еще более мрачные мысли вызывал вид под ногами. Острые скалы, и ничего кроме них. Как выбираться? Я пришел сюда, чтобы освободить столб силы, а не для того, чтобы думать о себе, вдруг подумал Асгард и со всей силы ударил по звеньям цепи. Меч лязгнул, но выдержал удар. Асгард наложил на него необходимые заклятия, а сам использовал при ударе технику, всплывшую в голове совсем случайно, тоже из загашников серебряного лотоса. Удар выдался отличным. Цепь зазвенела, а потом с натужным лязгом вдруг начала трещать. Куски металла стали отлетать от цепи и тут же, прямо на глазах, покрываться ржавчиной. На землю долетали не все куски, некоторые просто разлагались на пыль еще до падения. Асгард наблюдал за этим со смесью удивления и страха, стараясь предугадать, чего ожидать дальше. Парень был готов пустить меч в ход, например, вонзить в шар, чтобы использовать как рычаг и не упасть, но этого не понадобилось. Шар из твердого, похожего на стекло, стал вдруг размягчаться. Оболочка теперь больше походила на болото, и ноги Асгарда медленно погружались в него. Парень попытался высвободить одну ногу, но тут же вторая погружалась еще глубже. Вскоре парень был поглощен уже по грудь, и как ни старался, выбраться не смог. Оставалось только одно – набрать полную грудь воздуха, и погружение было недолгим. Асгард лишь почувствовал вязкую холодную субстанцию, наполняющую шар, а потом его ноги прикоснулись к твердой поверхности. Парень был внутри, темно, редкие звуки, разносившиеся со стороны, были глухими, словно парень и в самом деле нырнул в воду. Понимая, что воздуха надолго не хватит, Асгард принялся шарить в пустоте. Нужно было найти пленника. Руки вскоре наткнулись на тело. Нашел. Огромная жилистая рука. Это точно кто-то из столпов силы. Асгард потянул пленника наверх. Тщетно. Что-то удерживало его, какая-то магическая сила. А воздуха предательски становилось все меньше и меньше. Старясь не паниковать, Асгард вновь рванулся вверх. Бесполезно. Слишком крепко был привязан невидимыми путами столб силы. И тогда Асгард, разозлившись, ударил мечом. Махнул наотмашь, выписывая крутую дугу. Лезвие прорезало черный кисель, озаряя округу красным светом. И в тот же миг тело пленника подалось. Удерживающие путы были перерезаны. Чувствуя, как перед глазами начинают плясать огоньки от нехватки воздуха, осознание меркнуть, Асгард из последних сил схватил столпа силы и рванул вверх. Рывок был на грани, но удался. Они вынырнули из шара словно из воды. Повезло. Размягчаясь, лишенная опоры, магическая ловушка медленно оседала вниз, и теперь не нужно было прыгать, чтобы окончательно выбраться из нее. Ступив на твердую поверхность, Асгард осмотрел освобожденного. Это был дуб, адепт земли, столб силы северного клана, один из ближайших соратников Холода. Асгард знал его еще с детства и восхищался его силой. Здоровяк, каких еще поискать надо? Раньше он невольно вселял уважение и страх. Сейчас же ничего, кроме жалости, не вызывал. Дуб был плох. Магический шар высосал из него почти всю силу. Точно так же, как и из Анатары, подумал Асгард, глядя на здоровяка. Асгард, удивлению дуба не было предела. Это ты. Не в силах устоять на ногах от дикой слабости, дуб качнулся, неловко упал на колено. Я, кивнул парень, усаживая воина на землю. Как, что? Он непонимающе глянул на сдутый шар, из которого он только что выбрались. Его единственный глаз удивленно взирал то на парня, то на обмякший шар. Второй глаз был закрыт повязкой. Что случилось? Наконец произнес дуб. Тебе предал Акан, ответил парень. Что, он? Да, он. Асгарду стоило многих усилий не разразиться грязной руганью. Дуб тоже держался. Что случилось? Наконец спросил здоровяк, понимая, что парень знает, кажется, все. Акан, предатель, коротко ответил Асгард. Он захотел стать новым главой северного клана.